двери дворца стучат. «Кто у дверей?» — спросил шейх Ибрахим. И халиф сказал: «Я, шейх Ибрахим». И тот спросил: «Кто ты?» И халиф ответил: «Я, Карим, рыбак. Я услышал, что у тебя гости, и принес тебе немного рыбы. Она хорошая». И, услышав упоминание о рыбе, Нур-ад-Дин и его невольницы обрадовались и сказали: «О, господин, открой ему, и пусть он принесет нам свою рыбу». И шейх Ибрахим открыл дверь, и халиф вошел, будучи в облачении рыбака, и поздоровался первым. И шейх Ибрахим сказал ему: «Привет, вору, грабителю и игроку! Пойди и покажи нам рыбу, которую ты принес». И халиф показал им рыбу, и они посмотрели и видят: рыба живая, шевелится. И тогда невольница воскликнула: «Клянусь Аллахом, господин, эта рыба хорошая, если бы она была жареная». «Клянусь Аллахом, госпожа моя, ты права», — ответил шейх Ибрахим, и затем сказал халифу: «Почему ты не принес эту рыбу жареной? Встань теперь и сжарь ее и подай нам». «Сейчас я вам ее изжарю и принесу», — отвечал халиф, и они сказали: «Живо!» И халиф побежал бегом и, придя к Джафару, крикнул: «Джафар!» «Да, повелитель правоверных, все хорошо», — ответил Джафар, и халиф сказал: «Они потребовали от меня рыбу жареной». «О, повелитель правоверных», — сказал Джафар, — «подай ее, я им ее изжарю». Но халиф воскликнул: «Клянусь гробницей моих отцов и дедов, ее изжарю только я своей рукой». И халиф подошел к хижине садовника и, поискав там, нашел все, что ему было нужно, даже соль, шафран и майоран и прочее, и, подойдя к жаровне, повесил сковороду и хорошо поджарил рыбу. А когда она была готова, положил ее на лист банана и взял из сада лимоны сухих плодов и принес рыбу и поставил ее перед ними. И девушка с юношей, и шейх Ибрахим подошли и стали есть, а, покончив с едой, они вымыли руки, и Нур-ад-Дин сказал: «Клянусь Аллахом, рыбак, ты оказал нам сегодня вечером прекрасную милость». И он положил руку в карман и вынул ему 3 динара из тех динаров, что дал ему Санджар, когда он выходил в путешествие, и сказал: «О, рыбак, извини меня. Если бы ты знал меня до того, что со мной случилось, я бы, наверное, удалил горечь бедности из твоего сердца. Но возьми это по мере благословения Аллаха». И он кинул динары халифу, и халиф взял их и поцеловал, и убрал, а при этом всем халиф желал только послушать девушку, когда она будет петь. И халиф сказал Нур-ад-Дину: «Ты поступил хорошо и был милостив, но я хочу от твоей всеобъемлющей милости, чтобы эта девушка спела нам песню, и я бы послушал». И тогда Нур-ад-Дин сказал: «Анис аль-Джалис». И она отвечала: «Да». А он сказал ей: «Заклинаю тебя жизнью, спой нам что-нибудь ради этого рыбака. Он хочет тебя послушать». И, услышав слова своего господина, девушка взяла лютню, настроила ее струны, прошлась по ним и произнесла: «О, стройная дева! Лишь тронула струны рукой, ты наши похитила души, украла покой. Едва лишь запела, и слух возвратила глухому. Какие прекрасные звуки!» — воскликнул немой. А потом она заиграла на диковинный лад, так что ошеломила умы и произнесла такие стихи: «Вы нас почтили, украсив наш город собой, блеском рассеяли мглу этой ночи сырой. Впору и мне благовониями дома кропить, розовой влагою, мускусом и камфорой». И халиф пришел тут в восторг, и волнение одолело его, и от сильного восторга он не мог удержаться и воскликнул: «Хорошо, клянусь Аллахом, хорошо, клянусь Аллахом, хорошо, клянусь Аллахом». А Нур-ад-Дин спросил его: «О, рыбак, понравилась ли тебе невольница?» И халиф отвечал: «Да, клянусь Аллахом». И тогда Нур-ад-Дин сказал: «Она мой подарок тебе, подарок благодарного, который не отменяет подарков и не берет обратно даров».